Эпилог. «Как поселок-то назовем, если все-таки здесь останемся?» — задумчиво сказал Гудрон, глядя на палатки, навесы, шалаши и копошащихся между ними людей. Каждый из них был занят своим делом. «Все верно. Человеку, сколь скромными бы ни были его потребности, нужно многое. Пища, безопасность, крыша над головой, по возможности комфорт, ну и досуг не на самом последнем месте. А когда мы сюда пришли, здесь, конечно же, ничего не было. Кроме красивого морского пляжа, буйной зелени и земли, которая так и просила ее возделать. И еще грандиозного водопада, который низвергался в нескольких километрах восточнее, но шум от него доносился и сюда. «Не те тебя, Боря, проблемы мучают, ох, не те!» — сокрушенно покачал головой Демьян. «Ну и какие должны?» «Куда более насущные. Смотрю я, Дашеньку твою вот-вот уведут. Демьяну только повод дай над Гудроном поизмываться, а то и вовсе без повода, впрочем, как и самому Гудрону». «Уж не ты ли, капитан Катастрофа? Ни в жизнь не поверю, но не любит она плюгавеньких мужиков». Что характерно, оба они схожи и ростом, и комплекцией. «Хотел бы, давно увел бы, но ты же вроде как друг. Жизнь вон в очередной раз спас, и потому мне совесть не позволяет. Видел я, крутится вокруг нее один тип из новеньких, а она ласково ему так улыбается. Тут и до греха недалеко. Ой, Дашенька к нам идет». Демьян удачно сделал вид, как будто только ее увидел. А когда она приблизилась к нам вплотную, сказал ей, заодно изменил голос, сделав его приторно сладким: «Эй, я тут твоего Борюсика безуспешно убеждаю, как ты его любишь. Ведь он у тебя такой ревнивец». «Жениться тебе нужно, брат Дема», — покровительственно похлопал его по плечу Гудрун. «Тут ведь какая штука? С какой стороны ни посмотри, мужику одна выгода. И в бытовом плане, и во всех остальных. Ну и самое главное, есть у мужика мозги, так они еще за счет женских прибавятся. Нет собственных, можно и одними женинами неплохо существовать. Например, как в твоем случае. Проблему вижу одну. Но кто же тебя в мужья-то возьмет? Разве что какая-нибудь совсем уж дурочка. И что ты в этом случае выиграешь?» После чего подчеркнуто ласково обратился к Дарье. «Что хотел, солнышко? Соскучилась, поди». Я смотрел на Гудрона и в который раз ему удивлялся. Не так давно при атаке центра, командуя отрядом, он скрытно обошел перквизиторов с фланга, чтобы зайти с тыла и отрезать им выход из долины. Да и потом не дал им прорваться через свои позиции, когда те сообразили, что находятся в западне. А что еще крайне немаловажно, с минимальными потерями. И вел он себя тогда, и выглядел настоящим боевым командиром. Волевым, решительным, одним только видом внушающим бойцам уверенность в победе. Кем, собственно, и был в земной жизни. До ситуации, когда не смог пройти мимо несправедливости, в результате чего получил тюремный срок. Сейчас смотрю на него, дурачок дурачком, и улыбка такая же. «Ой, и не говори, Боренька», — охотно откликнулась Дарья. «Дай, думаю, на своего ненаглядного посмотрю, а заодно и вопросы решу. Игорь, так мы здесь остаемся? Люди интересуются, и самой мне не терпится делом заняться». «Заканчивается уже Вягель, совсем немного осталось, день-два, и лечить будет нечем». Дарья во всем права. Среди мужчин и женщин, которых Гардиан держал на положении рабов и которые согласились пойти с нами, хватало раненых и больных. Впрочем, как и у нас. У Яниса рука висит на перевязи, а Стаб заметно прихрамывает. Ну, а сам я до сих пор полной грудью вздохнуть не могу. К счастью, пробить бронежилет пуля не смогла, но ребра отзываются острой болью на каждый такой вздох. Жадры — штука замечательная, но они не заменят лекарства. И потому организовать производство Вяделя было первейшей необходимостью. Кстати, среди освобожденных нами людей нашлась и Лариса. Конечно же, она не узнала ни меня, ни бобра. И все-таки я оказался прав. Виталий, как только Лару увидел, так и не отходит от нее ни на шаг. Девушка до сих пор не оттаяла после того, что ей пришлось пережить, и относится к нему с настороженностью. Но я был уверен, вопрос только во времени. «Знаешь, Дарья, надежда найти все еще остается. Надежда, что Филу или нам удастся найти то, что Лера видела с вершины одной из гор, где-то в этих местах, когда из последних сил пыталась добраться до какого-нибудь поселения. Здесь все неплохо, чтобы основать новое. Для обороны рельеф замечательный. Гудрон полностью его одобрил, когда мы с ним на пару излазили все окрестности. К месторасположению поселка тоже вопросов нет. Теперь, когда перквизиторов не осталось, добраться сюда с вокзала намного ближе, чем до того же Радужного или Аммонита. И это важно. Так или иначе, нам придется наладить контакт с людьми, которые заселяют юг, и путь к ним отсюда намного короче. Но как же не хотелось обосновываться на голом месте. На этой планете люди обычно селятся там, куда перенеслись строения с Земли, где много, как в Звездном на юге, целый дворцовый комплекс. Где единственное и примером тому железнодорожный вокзал, который дал название столице Севера. Тут ничего нет. Мы пытались найти видение Леры уже который день подряд. Облазили все близлежащие вершины гор и исследовали лабиринты проток посреди множества островов. Место было именно то. Еще одного такого грандиозного водопада нет на побережье на много километров в обе стороны. Нашлась и лодка тех негодяев, которых Валерии пришлось убить. Ну и только-то. «Скорее бы уже определиться», — продолжила Дарья. «А вообще мне здесь нравится. Природа живописная и раковин с водорослями в избытке». «Их везде по колено, а то и выше», — пожал плечами Остап. «Теоретик, завтра искать наша очередь. Может, не сразу в острова полезем, а сначала вдоль побережья на север и только затем углубимся?» «Если Дёму с собой не возьмем, обязательно повезет», — не удержался Гудрон. «Судьба у него такая невезучая. Корабли топит, жены нет». «Да я и сам с тобой в одну лодку не сяду», — не замедлил с ответом Демьян. «Вернее, тебя в нее не возьму. Твое дело — женщин на берегу охранять». «Эх, Дёма, Дёма», — вздохнул тот. «Думал найти тебе завтра корабль, да не какую-нибудь там лоханку, а настоящий, с моторчиком. Но теперь сам виноват. До конца жизни веслами грести будешь». «Лодки в протоке!» — послышался с вершины холма, где нами был оборудован наблюдательный пункт, голос профа. «Вероятно, Фил возвращается», — предположил Остап. Фила заждались, поскольку он должен был вернуться еще накануне вечером. «Или не он?» «Так, парни, на всякий случай приготовились. Борис, встречаем!» «Дёма, за мной!» Совсем другим голосом, не терпящим возражений, приказал тот. И, подхватив пулемет, бросился к самим же и оборудованной позиции, с которой замечательно простреливались не только подходы с моря. Вслед за ним метнулись, занимая свои места в случае тревоги, и остальные. Помимо того, что существовала вероятность столкнуться с бандитами, были и другие опасения. Как мы ни старались уничтожить перквизиторов полностью, все же части из них, пусть и совсем малой, удалось уйти. В отношении Кандея я свою мечту исполнил, не промахнувшись ему в голову. Но с Гардианом не повезло. Хотя, если разобраться, все случилось по справедливости, когда он оказался в руках тех людей, которых превратил в рабов. И то, что от него осталось, мне при всем желании не опознать. После разгрома центра было долгое преследование тех, кому удалось уйти. И еще мои безуспешные попытки обнаружить вход в долину, где находился старинный замок. Странное дело. Глаза никто мне не завязывал, и дорогу я помнил отчетливо. Ну вот поди ж ты, не мог найти и все тут. Казалось бы, чего уж проще, поскольку пленных хватало. Но, как назло, никто из них не мог сказать ничего определенного. Да, о ее существовании слышали, но как туда попасть, не знали. Вход обнаружился, когда впору было отчаяться. Случайно, и не мной, бобром. Замок оказался на месте. Все такой же старинный и полный тайн, как и портал. Глядя на него, когда он образовался прямо на наших глазах, я думал, вряд ли у меня хватит мужества прыгнуть в него еще раз. Теперь, когда Валерия рядом. Не поленился вскарабкаться и на козырек, который стал предсмертным прибежищем для Виталия и Ларисы. К своему величайшему удивлению, нашел там наган, знакомый мне до последней царапинки. Нет, лгу, не до последней. Одна из них, совсем свежая, была незнакома. Наверняка царапина появилась после того, как в бобра вошла пуля снайпера, и он, уже мертвый, откинул руку с зажатым в ней револьвером. И это было самое необъяснимое. Когда я вернулся назад во времени, Наган должен был вернуться вместе со мной. Но он лежал здесь, с выбитым на раме номером и годом выпуска, которое я знал наизусть. С единственным отличием. Свежей царапиной, которая наверняка появилась после того, как откинулась в сторону рука мертвого Виталия. «Фил это!» Отрываясь от монокуляра, уверенно заявил Трофим, когда обе лодки показались из протоки между расположенными ближе других к берегу островами. «Ну и как он выглядит?» — нетерпеливо спросил Слава, проф. «Нормально выглядит», — пожал плечами Трофим. «И люди у него все целые». «Я не про то. От радости по лодке не скачет, что уже само за себя говорит». «Говорю же вам, нужно севернее попробовать», — опять начал свою Остап. И куда тише добавил, если вообще есть что искать. «Если вообще есть что искать», — мысленно повторил вслед за ним я. Лера находилась в таком состоянии, что ей могло и померещиться. Обе лодки ткнулись носами в песчаный берег, и из них неспешно выбрались люди Фила во главе с ним самим. Трофим был прав, обычное лицо, и у него самого, и у всех остальных. Ну что ж, еще несколько попыток и придется начинать с нуля. На этой планете достаточно поселений, где именно так все и начиналось. Придут люди, приглянется им место, убедятся они, что опасности в округе не больше, чем обычно, если вообще не оазис, и обосновываются. «Привет, Фил», — пожимая ему руку, сказал я. «Привет», — кивнул он. Затем обвел взглядом всех, кто пришел на берег встретить его, и добавил самым обычным голосом. «А чего это никто не радуется? Нашли мы. Нашли. Да такое, что и в мечтах не виделось». «Ну, рассказывай, Фил, рассказывай!» Люди Фила перемешались с теми, кто встречал их на берегу, оживленно делясь впечатлениями. Ну а мы, Гудрон, Трофим, Остап, проф и остальные, уединились в стороне за столом под навесом. Пусть побережье и море в нескольких шагах, но солнце с небес жарит так, что мысль сама собой напросилась. «Права ты была, девочка, права!» Прежде чем начать, Фил посмотрел на Валерию. Практически так, как говорила, все и оказалось. И даже куда лучше. «Фил, не тяни душу, давай подробности!» Потребовал Гудрон. Но тот как будто его не услышал. Дело было к вечеру, и мы уже собрались возвращаться. Как раз перед этим пострелять немало пришлось. «В кого?» «В местную живность. Наглые твари. Так и норовили в лодку забраться. А зубище у них, сами знаете?» «Знаем. Внешне моржи или тюлени, но повадки акульи. Такие же кровожадные». «Ну, а дальше-то что?» «Дальше? Дальше меня совесть мучить начала. Подумал, вернусь, а на меня Гудрон своим особенным взглядом смотрит. Ничего вам доверить нельзя. Ладно, теперь серьезно. Случайно наткнулись. По блеску стекла сквозь заросли. Возвращаться решили другой дорогой и перед этим на север забрать». Остап дернулся всем своим видом, показывая: «Ну а я что вам говорил?» Борис остался верен себе. «Из-за тварей зубастых? Не удивился бы». Еще и с таким видом, как будто всегда их голыми руками рвет. Но Фил по-прежнему был серьезен. Из-за того, что отлив начался. А протока там сплошные водоросли. По большой воде едва протиснулись. Гребем, значит, мы себе на север. Темнеет уже. Пора о ночлеге задуматься. А ничего подходящего все нет и нет. Тогда-то блеск и увидели. Подгребаем к острову, карабкаемся наверх по откосу, и вот она. «Кто она-то?» Фил перед тем, как ответить, надолго приложился к кружке с водой. «Башня диспетчерской службы аэропорта. И сам он. Не целиком, но здоровущий кусок, скажу я вам, туда с земли перенесся. Тут тебе и здание аэровокзала, и несколько ангаров, и пожарное депо, и отель на 5 этажей, и еще какие-то строения. Ну и техника тоже есть. Частью служебная, автозаправщики, тягачей парочка, но хватает и легковых. Как понял, Да куча к аэропорту еще кусок стоянки отрезала и сюда перенесло. А главное, наверняка не так давно все случилось. Не знаю, когда именно, но точно не годы назад. И нетронутое все, нетронутое! Не было там еще никого. Он замолчал, очевидно вспоминая свои впечатления. «Гад ты, однако, Фил!» — заявил Гудрон. «И сам гад, и люди у тебя все как на подбор гады!» «Это почему еще?» — удивился тот. «Специально сговорились по прибытии морды держать кислыми!» «А то, Битум, но ты дальше слушай! Барахла там! На каждом шагу!» — продолжал рассказ Фил. «Поначалу хотели лодки полностью им забить. Затем одумались. Зачем везти, когда самим туда перебираться?» Разве что не удержался и нашему профессору подарочек захватил. Фил нарочито долго развязывал тесемки на мешке, который принес с собой. А когда наше любопытство достигло апогея, вынул из него и поставил перед профом на стол микроскоп. Новенький, как будто из упаковки. Лицо вытянулось не только у Вячеслава, у всех присутствующих без исключения. Слава осторожно ткнул в микроскоп пальцем, словно опасаясь, что прибор сейчас исчезнет. «А зачем он мне?» «Ну, не знаю, улиток под ним рассматривать». Фил откровенно забавлялся. «Остальным чего попроще, с десяток другой бутылок из дьюти-фри прихватил. Благо для меня в нем 100% скидка. Да, хотел я еще милых барышень подарочками побаловать, но не силен я в женских размерах. Пусть уж лучше они сами, когда туда прибудем». «Скажете, в бутике?» — обратился он к Валерии с Дарьей. «Мы от Фила пришли. Возьмете, что пожелаете и сколько захотите, и из вас ни пикселя не попросят. Я там в авторитете. Кстати, и мужикам гостинцы отыщутся. В той части аэропорта, что сюда перенеслась, есть полицейский околоток, а в нем оружейка. Но она на замке закрыта, а прутья решетки диаметром с... мужики поймут. Стойки с оружием полностью им забиты. Поначалу хотел заморочиться, но опосля передумал. Вовремя вспомнил, что имеется у нас бывалый узник, Борис. Ему и карты, вернее, лобзик в руки и нехай пиляет. Соскучился, поди». Фил улыбнулся своей незамысловатой шутке и на некоторое время снова умолк. «А знаете, что самое удивительное? Не то чтобы удивительное, но не так, как всегда». «Откуда бы нам?» — ответил за всех Трофим. «Куда ни ткни, повсюду на иностранном вывески, ценники, надписи и так далее. Сам в языках не силен, но Тимоха говорит, как будто бы на португальском, хотя полностью не уверен. Раньше когда-нибудь что-то подобное попадалось?» Мы дружно посмотрели на Остапа. Он здесь настолько давно, что практически уже абориген. «Нет», — покачал головой Остап, — «слухи ходили. Но чтобы самому сталкиваться, такого не было. Все и всегда было отечественное». «Вот и я нет. У меня вообще сложилось впечатление, что аэропорт из Африки перенесся». «Почему?» «А липоватое все. Цветастое. Как они там любят. Аж по глазам бьет. Ну и еще ряд значимых факторов. Как будто и гражданский аэропорт. Но все сделано так, как будто вот-вот на него нападут. Блокпосты, между прочим, с пулеметами. И бетонных кубов, где только можно наворочено. Еще и броневичок прямо на полосе. Корпус, как у нашего БРДМа, но трехосный и с танковой башней наверху. Ратель! Гудрон даже не задумался. Юаровский, но там как будто бы английский язык в обиходе. Проф? Все так и есть, хотя в Африке и португальского хватает. Сходу Ангола и Мозамбик. Верю, кивнул Фил. Да и черт бы с ним, с языком. Главное, этот ваш... «Ратель на ходу. Мои пацаны на нем прямо на полосе вчера раскатывали». «После дьюти-фри?» — съехидничал Гудрон. «Все было в меру, Борис». Подытоживая, вот что хочу заметить. Место сразу во всех смыслах идеальное настолько, что лучше придумать сложно. И во время приливов ему ничего не грозит, оно на возвышенности. «Пресная вода тоже в достатке», — сказал Фил, опережая не успевшего задать вопрос Трофима. И наверняка угадал, поскольку тот ничего так и не сказал. «Мне единственное непонятно». «Что именно?» «Лера, ну как ты могла все это увидеть?» Посмотрел на девушку Фил. «Со всей ответственностью заявляю. Отсюда, с северного побережья, попросту невозможно. Слишком до острова далеко. Знаете, я даже на диспетчерскую башню специально поднимался. Оттуда южное побережье куда ближе, но там ты быть не могла. Не знаю, Фил, а самолет был? Небольшой, бело-красный и с загнутыми кончиками крыльев. Винглетами? Вот с такими. Лера согнула ладонь под прямым углом. Был. Бизнес-джет в красно-белой ливрее. Не сказать, чтобы новый, но определенно в рабочем состоянии. Во всяком случае, со стороны именно так и выглядит. Хотя вряд ли его получится в воздух поднять, даже если среди нас найдутся пилоты. От взлетной полосы от силы метров 200 осталось, а дальше как будто отрезаны. Равнёхонько так, а сам срез гладенький, будто потом его отшлифовали. Да и куда тут летать? Фил снова повернулся к Валерии. Честное слово, не представляю, как? Не знаю, повторила Лера. Я вообще была в таком состоянии, что и злейшему врагу не пожелаешь. Все как в тумане. Но самолет вот с такими кончиками крыльев, она вновь сложила пальцы под прямым углом, хорошо запомнила. И еще то, что увидела его с вершины горы, а не вдалеке был водопад. Фил покачал головой, но на этот раз говорить ничего не стал. «Ладно, как бы там ни было, главное нашлось, и теперь нам нужно срочно туда перебираться», — заявил Борис. «Откуда взять уверенность, что кто-нибудь нас не опередит?» «Боишься, дьюти-фри опустошат, если промедлить?» «Кто бы это мог сказать, если не Демьян?» «Ну и это тоже», — не стал с ним спорить Гудрон. «Проблемы очевидны», — заговорил Трофим. «Нас здесь почти 300 человек, лодки вмещают 18, и грести туда почти день, я прав?» Фил согласно кивнул. «Путем нехитрых исчислений получается, чтобы перевести всех, понадобится 17 рейсов или 34 дня. Так что быстро, ну никак не получится. Если только не добавить плавсредств. Фил, на острове ничего подходящего нет?» «Нет. Материалов, чтобы их сделать, достаточно. И это мы еще в ангары не заглядывали. Впрочем, как и двигателей, которые вполне можно переоборудовать в газогенераторные. Как на вашем Контусе или моем Парадоксе. А потом знай, только дровишки в топку подкладывай и не парься, где топливо брать. Дема, ты у нас спец в этом деле. Смогешь?» «Смогу», — с готовностью кивнул Демьян. «Но мне нужно время. А вообще, я вам такое плавсредство сооружу. Куда там земному крейсеру?» «Башню от ротеля не забудь поставить». «Боря, и что бы я без тебя делал? Кстати, с просьбой порулить даже близко не подходи». «Главное, всем нам побыстрее туда перебраться. Игорь, есть какие-нибудь соображения?» «Да какие они у меня могут быть? Так или иначе, обязательно переберемся. К тому же, наверняка отыщем более короткий путь, чем тот, о котором знает Фил. И обоснуемся. Основательно так обоснуемся. И быстро, в связи с тем, что сразу многие проблемы отпали. Наладим быт, производство вяделя, решим проблему с продовольствием, благо что море под носом, а климат позволяет снимать по 3 урожая в году. Обзаведемся электричеством на основе все тех же газогенераторов, о защите нового поселения ни за что не забудем. Затем устроим транзитный пункт на пути между югом и севером. Проложим фарватер между побережьями, оборудуем его знаками, чтобы даже слепой не заблудился, и заживем. А по ночам будем разглядывать звездное небо, гадая, где находится наша Земля, и вздыхать от того, что наверняка не суждено на нее вернуться, на славную, милую Землю, где все бытовые проблемы кажутся сейчас такими нелепыми и смешными, и где нет нужды спать в обнимку с оружием. Проф, ты ведь все знаешь. Игорь, далеко не все, безусловно, но что смогу, отвечу. «Скажи, из микроскопа телескоп сделать нельзя?» «Телескоп?» «Шучу, Вячеслав, шучу. А давайте устроим сегодня праздник. Считаю, мы полностью его заслужили». Книга озвучена на студии «Амперфект» по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.